Понятно. Так вот, что такое книги мудрости. Да, и читай между строк. Страницы ты должен зачитывать до дыр. И снова ты помогла мне кое-что понять. Как и ожидалось от Арараги Цукихи, хвастающейся 100% эффективностью в любовных советах. Я подумал, что эта глава будет длиться вечность, но теперь мне кажется, я чувствую концовку. Верно. Наша беседа в аниме длилась бы 3 серии. Но теперь мы наконец можем закончить главу. Решено. Будем ковать железо, пока горячо, брат. Книжный магазин вот-вот откроется. Так что, может, прямо сейчас и сходишь? Если хочешь, я могу пойти с тобой. Нет, мне твоя помощь уже не потребуется. Ты и так многое сделала. Я не могу требовать от тебя еще большего. Предстоящая битва только моя. Сказал я, пытаясь выглядеть как можно круче. Однако от моего взора не ушла одна деталь. Чёрт, может не получиться. А? Почему? В моем плане есть какой-то недостаток? Нет, твой план безупречен, но у меня нет зелени. Сакидацу моно. Зелени? Чьей? Детей самоубийц? Зелени, а не завещаний. Сакидацу фуко. Означает «непочтительно ухожу первым». Ребенок недоволен тем, что умирает раньше родителей. Используется в записках самоубийц. Хм. Система, при которой, не подурачившись, мы не сдвинемся с места, тратит много времени. Я о деньгах. Деньгах. В данный момент у меня недостаток финансов. Я бы назвал это цианозом. В любом случае, у меня в кошельке только 377 йен. Говорят, будто тот, кто точно знает, сколько у него денег, в будущем может стать богачом. Но в моем случае денег было так мало, что глупо не знать точного количества. Как ты их все смог потратить? На день рождения дедушка же давал тебе денег. Если ты покупаешь игры, деньги имеют свойство тратиться. Ты покупал игры. Этот факт не ускользнул от нее. Ладно, жаловаться, делая то, что должен, это мой стиль жизни. И что за игру ты купил? Альпиниста, замаскированного под идолмастер. Ну и зачем маскироваться было? В самом деле, что за обременительный брат? Боже мой, с таким глупым братом сестра хлопот не оберется. Сказала Цукихи, будто мстя мне за мои слова. Выглядела она самодовольно. Однако должен сказать, что поскольку купить игру и обнаружить, что у тебя осталось всего 377 йен в кошельке, это мое достижение. Тебе стоило бы благодарить меня за то, что я могу так себя вести. Ничего не поделаешь. Я подарю тебе книгу из нашей с Карантиан драгоценной коллекции. Не хочу получать эротический журнал от сестры. И неважно, старый он или просто лучше моих. Если наши вкусы не совпадают, это будет бессмысленно. Если совпадают, это еще хуже. Ладно, на всякий случай я спрошу. Про что он? Ну, мы хотели разнообразия. Но в основном он про милых мальчиков. Хорошо, достаточно. Я оборвал ее. Я оборвал загнивающую дискуссию. Не дослушаешь до конца? Я и не хотел начинать слушать. Эй, брат, нехорошо даже не слушая отказываться от вкусов других людей. Отказываться от вкусов плохо. Отказываться от плохих вкусов хорошо. Ты их даже не читал. Цукихи шикнула на меня. Надулась. Похоже, она была недовольна моей философией. Я не столь предвзята. Я один за другим узнала обо всех твоих вкусах и пришла в ужас. Не узнавай них и не ужасайся. Я думал, у тебя хорошая интуиция, а ты просто обыскала мою комнату. Честно говоря, твои вкусы просто кошмарны. Прекрати. Я не хочу, чтобы ты мне об этом говорила. И не нужно говорить мне о том, что мои вкусы абсолютно нормальны. Черт, нужно думать о новом схроне. Кроме того, ты говоришь, что я не читал их. Но что бы ты сказала, если бы я их прочитал? Могла бы ты, как сестра, закрыть на это глаза? Брат Йоэщик, это мое! Цукихи подняла палец. Плохо. Она сгнила. Я опоздал. И потом Цукихи, бормоча: как тяжело, как тяжело. Огненные сестры получают ожоги. Как тяжело пишется, как обжигать руку. Встала и быстро вышла из комнаты. Судя по тому, что она ничего не сказала, она скоро вернется. Не думаю, что она неожиданно разозлилась. Что-то вроде «меня бесит твоя одежда». Даже если дело в этом, наши отношения как родственников довольно жестоки. Но, к счастью, сейчас все было по-другому. Цукихи мигом вернулась. В руке она держала 3 аккуратно сложенных банкноты по 1000 йен. А потом протянула их мне. Держи, я тебе одолжу. А? Одаришь жалкого человека? В тот же миг я унизил себя. Должен быть предел в беззастенчивости, даже если я сам так говорю. Ага, однако помни, что это долг. Это не сенсорный экран, потыкав который можно аннулировать свой счет. Тебе придется расплатиться. Конечно, я расплачусь с процентами, законно установленными процентами. Ты очень педантичен. Мужчина всегда возвращает долг. Звучит не так круто, если мы говорим о деньгах. Если подумать, то зрелище меня, стоящего на коленях перед сестрой, дающей мне денег, самое жалкое, какое я только видел. И, словно пытаясь сделать его еще более жалким, Цукихи сказала. Без процентов. Взамен можешь выразить свою благодарность. Выразить благодарность? Я хочу, чтобы ты показал мне сердце, говорящее «Спасибо, Цукихи-тян, я люблю тебя!» Сказала Цукихи, снимая носок. Сделала это она бессмысленно эротично. И потом, стоя на одной ноге, будто в фильмах про кунг-фу, она протянула ногу к кончику моего носа. И угрожающе произнесла. «Оближи её». Я облизал её. «Ты снова не колебался ни секунды!» И как и в фильмах про кунг-фу, меня пнули по носу. Это было больно. Я получил такой сильный удар, что не удивился бы, если бы нос сломался, а не просто истек кровью. «Что ты делаешь? Это я хотел сказать?» «Нет, это моя фраза. Я её никому не отдам. Отдай! Отвратительно! Отвратительно! Отвратительно!» Цукихи вытирала ногу так, будто стирала и плохие воспоминания. «Эй, это грубо. Ты ведёшь себя так, будто мой язык проклят. Это потому, что ты докучала мне словами «оближи её». Я с некоторым сомнением её и облизал. В твоей решительности не было и намёка на сомнение или колебание. И это уже даже не подражание, это наглая клевета. Если не хочешь, чтоб я продолжил лизать твои ноги, давай деньги. Угрозы? Цукихи бросила 3 банкноты. Как дети, толпящиеся вокруг рисовых лепёшек, я поймал их, пока они ещё летели. Поймал, поймал, поймал. Я проверил их как банкир. Хорошо, действительно 3000 йен. Я просто одолжила тебе немного карманных денег. Почему мне кажется, будто я вернула долг? Вероятно, ты мне не доверяешь. Я попрошу маму с папой автоматически вычесть 3000 йен из моих карманных денег в следующем месяце и отдать их тебе. Я благодарна за заботу, но если ты так думаешь, может мне стоит вести себя как сестре, которая тебе доверяет? Я готов к худшему. С этими словами я посмотрел на часы. 10 утра. Хорошее время, чтобы покататься на велосипеде. Я открыл шкаф и ещё раз переоделся. Теперь из домашней одежды в уличную. Почему-то это стало походить на показ мод. «Эй, брат!» Я успел надеть джинсы, когда Цукихи, бездельничавшая за столом, позвала меня. Что ей надо? Она уже дала мне денег, так что ей пора бы исчезнуть. Из этого мира. «Когда ты так накачался?» «А? У тебя черепаший живот!» Сказала Цукихи, ткнув в него пальцем. «Если подумать, я тебя давно не видела голым, но раньше у тебя не было такого пресса». «А». В данный момент он состоит из 6 кубиков. Впервые я раздеваюсь перед своей сестрой в таком состоянии. Я стал таким во время весенних каникул. А значит, я уже месяц не раздевался перед Карен и Цукихи. Какая небрежность. Мне стыдно, что я так долго не показывался обнаженным своим сестрам. Нет. Что я за извращенец? Я чувствую, что уже какое-то время сам себя атакую фразой «Что за извращенец?». Но, видимо, это и есть доказательство того, что я извращенец. Честно говоря, я стал фанатиком пресса. Ты точно фанат? Серьезно. Я следую программе развития пресса «Лагерь Билли». Откуда такие склонности к бодибилдингу? Конечно, я не могу сказать ей правды. Поэтому я придумал подходящее объяснение и дал уклончивый ответ. Я придумал такую смешную шутку, что мы животы надорвём, поэтому я готовлюсь рассказать её. Настолько смешная, что даже сам рассказчик смеётся. Ага, если не хочешь умереть, тренируй пресс. По программе лагеря Билли или упражнениями для потери веса? Я бы посоветовал Матеречи. Матеречи? Подошло бы лидеру банды модниц вроде тебя. Сказал я. И после объяснения, похожего на обман, Цукихи кивнула. Понятно. Она была очень заметной. Это все еще верно. Но не могла понять каждого моего движения. В этот раз она ответила просто потому, что я задал ей вопрос. «Ладно, спасибо». Закончив надевать кофту, я вышел на улицу, наконец нормально поблагодарив Цукихи. «А говорят, с этого лучше начинать». «Не, не стоит». «До встречи». «Пока». Когда я обернулся, то увидел, что Цукихи снова разлеглась на моей кровати. Похоже, она собралась поспать. Я всегда считал, что мешать другим спать невежливо. Но ладно, так или иначе она мне помогла, так что я могу одолжить ей постель. Надеюсь, она что-нибудь сделает с ломом. Напоследок я спросил ее. Цукихи-тян, что? В этот раз мы решили, что это была ошибка. Но как думаешь, сможет такой человек, как я, однажды влюбиться? Сможет? Почему нет? Ты же человек. Понятно. Сладких снов. Услышав ответ Цукихи, я вышел из комнаты. А затем улыбнулся. Слабо улыбнулся.